Мальчишка-боксер облегченно вдохнул полной грудью и тут же поспешил к Луссури, который даже в таком состоянии, когда парализованы нервы и тело скручивает дикой болью, попытался отбиться. Мальчишка перехватывал ослабленные замахи и раздраженно выкрикнул: «Да перестань же ты, я экстремально хочу тебе помочь». «Что?» – опешил он. «Мы ведь с вами заодно, ваш босс разве вам не рассказал?» «А, может быть, Кира-чан говорила, что ты можешь ничего не знать». Луссурия смотрел на него сквозь очки, недоуменно приподняв бровь. Он совершенно ничего не понял. «Короче, слушай», — продолжил боксер, практически беспрепятственно вставив кольцо солнца в часы Луссурии. «Акира-чан что-то задумала вместе с вашим боссом, который Занзас. Мы должны экстремально действовать сообща». Сосагава с победным и воодушевленным видом уставился на Луссурию, который вроде бы уловил главный смысловой посыл, но понять, что к чему, все еще никак не мог. Небо, признанное этим мальчиком, имеет какие-то дела с боссом. С другой стороны, вокруг было слишком много непонятных событий, которые не имели ответов. Например, раны босса, взявшиеся непонятно откуда. Рычащий на него босс, когда Луссурия стал задавать вопросы. Девочка с атрибутом неба тоже странно себя вела. Вроде бы сама невинность, но невзначай брошенные фразы и перешедшие на ее сторону хранители. Луссурия все еще не мог предположить, что задумал босс, но понимал, что от боксера большего не добиться. Поэтому, поднявшись на ноги и решив разобраться в процессе, улыбнулся и сообщил: «А мне нравится, как звучит экстремально действовать сообща». Бильфигар вставил кольцо в разъем на браслете и быстро пришел в себя. Подобрав костыль, нашел глазами Гакуди Рухайта и широко улыбнулся, наблюдая за его агонией. «Ты ведь хранитель Савады, того, что мальчишка, верно? Чтоб тебя!» — глухо выругался подрывник, с трудом подняв голову. «Точно не девчонки», — согласился Бильфигар с умным человеком, то есть с самим собой. «Тогда приятно умереть в муках боли. Бай-бай». Засмеявшись, принц спрыгнул на землю, сумев погасить инерцию, покрепче зажал костыль и осмотрелся, решая, куда идти. Ближе всего к нему была арена дождя и солнца. Для того, чтобы добраться до грозы, пришлось бы забираться наверх здания, чего принцу совершенно делать не хотелось. Во-первых, идти сложней, во-вторых, еще и под случайный выстрел босса попасть можно. Бильфигар слышал, что босс сбил почти все столбы с кольцами, поэтому предположил, что Луссурия сам справится, и поднял глаза вверх, на высокий столб, где в чаше лежало кольцо облака. Босс ведь сочтет его полезным, если Бел достанет недостающее кольцо и, в случае чего, освободит его изо льда. Бильфигар довольно засмеялся, потянувшись за ножами. Левиатан отклонился в сторону от просвистевшей рядом с ним пули и развернулся к человеку, который ее выпустил. «Ты кто такой?» – спросил он. Напротив стоял незнакомый рыжий парень, закинувший на плечо ребенка, которого искал Левиатан. Он не дошел до него совсем немного и не разглядел в облаке медленно оседавшей пыли. Ребенок тяжело дышал, находясь в полуобморочном состоянии, ведь кольцо было у Левиатана. «Ей», — оскалился парень, — «я давно хотел сразиться с тобой. Как думаешь, докажет ли моя победа над хранителем грозы Вари, что я лучший кандидат в хранители грозы босса?» Левиатан с силой втянул носом воздух. «Этот одноглазый сказал то, чего не следовало. Это нелепо», — вопил Мормон, тяжело дыша. «Я не могу сам освободиться и чувствую всю боль. Ты бесчестно играешь. Освободи меня». Ракуда присел на одно из свалившихся перекрытий крыши, закрутил кольцо тумана между пальцев и улыбнулся Аркабалина тумана. Улыбка эта, как и хитрый прищур разных глаз, Мормону совершенно не понравились. «Все так, как есть, Аркабалина, и никак иначе. Прикрыть всех иллюзий сможет и один туман. Поэтому, должен ли я освободить тебя?» — задумчиво вопросил он. «Конечно, должен», — не выдержал Мормон, ощущая нетерпение от того, что освобождение было так близко. «Я могу тебе заплатить». «Деньги – это хорошо», — благодатно улыбаясь, согласился Ракуда. «Деньги всегда к месту, но я хочу кое-что еще». Улыбка иллюзиониста стала еще более приторно противной, что Мормон невольно сглотнул. «Умоляй меня, Аркабалина. Ты был так надменен во время боя и до того видел меня только в качестве одного из своих подчиненных. Считал себя лучше меня. Вы меня очень недооценили». Голос Ракуда был вкрадчив, а разные глаза смотрели так кровожадно, что Мормон невольно почувствовал себя находящимся перед шипящей змеей. Аркабалина прикусил губу. Боль становилась все более невыносимой, и он, как обладатель атрибута тумана, никогда не умел ее терпеть. Если об этом узнает кто-нибудь. Ракуда Мукура повернул голову, всматриваясь в окно, где Мормон разглядел Саваду Цунаиши. Он упал недалеко от здания спортзала, вырыв своим телом небольшой котлован. Савада поднялся и, закрыв глаза, сложил руки перед собой в домик, выпуская через них большие объемы оранжевого пламени, заметные глазу. Видимой пользы от них не было, но судя по виду, он пытался сконцентрироваться. «Ты чувствуешь, что проиграл?» Донесся до них громкий смех Занзаса, стоящего у края крыши корпуса. Смеялся он недолго, пока выпускаемое Савадой пламя не стало прерывистым, создавая перестук. И вот тут-то началось. Занзас сорвался с края крыши и понесся на мальчишку. Савада попытался разорвать расстояние, но тот его догнал и врезал рукояткой пистолета по лицу, а затем переместился за спину и выстрелил, опалив ему бок. Мальчишка упал обратно и смог сесть, держась за бок. Он снова сложил ладони домиком и призвал пламя, которое снова начало свой слишком медленный перестук. Занзас был наготове. Его алые глаза бешено выпучивались, лицо потемнело от гнева и перекосилось. Мормон побледнел от страха еще сильнее. Он действительно был слишком близко к разгневанному боссу. Обнадеживало лишь то, что гнев направлен не на него. Как тут от здания школы отделилась тень и девчонка, сестра Савады, невозмутимо направилась к сидящему неподалеку брату, который не сразу ее и заметил. Только после того, как босс сбросил на нее раздраженный взгляд и цыкнул сквозь зубы, зло прорычав: «Не маячь». Мормон видел, как его всего колотило от бешенства, и он никогда бы не рискнул в такой момент заикнуться о чем-нибудь при боссе, когда тот смотрит таким взглядом. Тем более, не сказать нечто подобное. «Ты хранителей освободил, Цуну побил, а Цуна технику начал использовать. Технически все условия соблюдены», — убежденно заявила девчонка, продолжая поигрывать небольшим молоточком в руке. Босс с одним шагом приблизился, схватив ее за ворот белоснежной рубашки, и проорал в лицо так, что взметнулись ее короткие волосы. «Я сказал, исчезни. То есть я слишком рано, и ты не успел удовлетворить свое эго на более слабом и младшем противнике?» Вздернув бровь, спокойно уточнила она. Мормон испуганно сжался. Девчонка будто специально выводит босса из себя. Да на ее месте он уже бежал, куда глаза глядят. И дня на три, а лучше на неделю засел бы в каком-то схроне, пока гнев босса не утихнет. Босс шумно задышал, чем укрепил Мормона в нехороших предчувствиях. «Мелкий мусор, я тебя урою», — неожиданно спокойно сказал босс, разжав руку. Мормон просто опешил и, несмотря на невыносимую для него боль, попытался поднять голову, чтобы лучше разглядеть происходящее. Он поверить не мог в то, что босс так быстро успокоился. Только капитан Скуала со своим пламенем дождя и ХМ в своей собственной манере мог осадить босса. А девчонка улыбнулась, вызвав зубовный скрежет Занзаса. «Я тебя тоже очень люблю». Савада, все это время смотревший на них округлившимися глазами, давно потерял концентрацию, отчего пламя прекратило странно себя вести. Зрители, до того, казалось, также задержав дыхание, наблюдавшие за происходящим, проснулись. «Савада Дона!» — закричал помощник внешнего советника, Базиль. «Почему вы не убегаете?» «Кира-чан!» — завопил Каваллоне, из зрительной площадки наблюдавший за боем. Он повернулся к девушкам-судьям. «Остановите ее! Заберите ее! Она не должна быть на поле битвы!» Судьи, стоящие поодаль от обладателей атрибута неба, растерянно переглянулись и прижали наушники к ушам, с кем-то переговариваясь. Кажется, они говорили что-то про то, что не могут снять барьер, но от того ли это, что еще идет бой, или потому, что Мормон позаботился о том, чтобы его не могли снять, неясно. «Ты что творишь?» — донесся до них крик доктора Шамала из той же наблюдательной площадки. «Я тут в бунте участвую», — честно ответила девчонка с самым что ни на есть беспечным видом. Затем она нахмурилась и подняла глаза на Занзаса. «Это не так должно было прозвучать». «Да», — босс одарил ее скептическим взглядом и ничего не ответил. «Савада Дона», — никак не успокаивался Базиль, и стоило Мормону перестать концентрироваться на боссе, как он также не выдержал. «Босс, берегись», — закричал Мормон, увидев, что, пока они все отвлеклись, Савада Цунаиши воспользовался выигранной минутой и вновь принял ту же стойку, соединив пальцы уже по-другому, будто хотел сфотографировать их. Он сконцентрировался для техники прорыва точки нуля. Оранжевое пламя вновь забилось пугливыми всполохами, издавая неясный стук. Босс и девчонка развернулись к нему в мгновение ока, Но было поздно. Из рук мальчишки полился белый, почти прозрачный поток пламени. Савада-младшая через секунду синхронно с ним вытянула руку вперед, и еще через пару секунд, во время которых пламя успело издать раз 7 свой перестук, из ее левой руки полился такой же поток пламени, примерно тех же размеров. Она сделала это лишь немного позже, но это не помешало пламени встретиться и начать застывать ледяными полупрозрачными кристаллами. Пару секунд, и между ними застыла невысокая, не больше полуметра в высоту кристальная глыба, упавшая на землю. Мальчишка опустил руки. Он смотрел удивленно, вновь округлив глаза. Тяжелое молчание возникло между ними. Девчонка стояла впереди, загородив собой босса, на которого и должен был попасть поток белого пламени. Хотя с ее ростом это выглядело смешно, но было тем не менее действенно. «Как ты научилась этому?» Спустя некоторое время задал вопрос мальчишка. «Ты использовала технику прорыва точки нуля одной рукой. А зачем ты используешь две?» С любопытством задала она в ответ свой вопрос, оставаясь такой же невозмутимой, будто ничего необычного не произошло. «Я использовал другую стойку», — обезличенным голосом пояснил он. «Иначе никак не выходит. Не думаю, что все дело в стойке». Девчонка небрежно взъерошила затылок, будто они сидели у себя дома в креслах, а не стояли на поле битвы. Затем ее лицо изменилось, будто осененное догадкой, и она спросила. «В одной руке ты чувствуешь жар, а в другой прохладу?» «Так», — ее брат кивнул. Она удовлетворенно стукнула кулаком по ладони, а затем ее счастливое от разгадки лицо помрачнело. «В чем дело?» — спросил босс, наблюдавший за всеми этими переменами. «В одной руке одно», — сказала она, подняв правую руку, «в другой руке другое», подняла вторую руку и сложила ладони домиком. «В итоге должно получиться и проще, и легче, и безопасней», она грустно улыбнулась и гораздо тише добавила с иронией. «Но я ведь не ищу легких путей». «Савада, что ты здесь делаешь?» — крикнул ей Аркабалина Дождя. «Как ты прошла сквозь охрану?» Охрана Вангола и обладатели атрибута тумана, лицо парня озарилось кровожадной ухмылкой, забиты до смерти. Хранитель облака, приближавшийся размеренно и неспешно, тем не менее, создавал ощущение механизма, ведущего обратный отсчет. Несмотря на существенное расстояние и то, что Мормон не мог толком рассмотреть лицо парня, он мог поклясться, что тот источал просто немыслимые объемы пламени облака и выглядел, как обожравшийся и довольный жизнью котяра. Киакун уже закончил развлекаться, рассмеялся Ракуда сдержанным смехом, которого не было в разноцветных глазах. «Советую тебе поспешить, Аркабалина, иначе мы опоздаем к кульминации». Заметив выражение лица Мормона, иллюзионист широко и кровожадно улыбнулся одними губами. Довольно прищурившись, он приподнял брови, приготовившись ждать. «Дьявол!» — выплюнул Мормон, скрипнув маленькими зубами. «Вроой, отродье!» Ямамото с трудом поднял голову и сфокусировал взгляд. Похоже, у него начались галлюцинации. Судьи о них не предупреждали. Но все равно, казалось, над ним навис мечник Вари. «Скуала!» — обрадованно воскликнул Такиши и грустно улыбнулся, понимая, что все это в его голове. На его затылок опустился тяжелый сапог, вдавивший его голову в пол. Вот сапог был самый что ни на есть настоящий. Скуала присел перед ним, раздраженно заговорив, словно рыча. «Ты чего тут разлегся? Сдохнуть собрался после всего, а?» «Но яд», — попытался ему ответить Ямамото, едва сумев повернуть лицо. Мечник Варий раскрыл сжатый кулак, в котором поблескивало кольцо из черненного серебра. Он вставил кольцо в браслет Ямамото и, не успел Такиши толком оправиться, тут же потянул его за плечо, заставив подняться на ноги. «Значит так», — мрачно изрек Скуала, сверля все еще пошатывающегося бейсболиста взглядом. «Вопросов не задавать, только отвечай, кто твое небо? Я не совсем понимаю, что ты хочешь от меня услышать», — Ямамото обезоруживающе улыбнулся. «Вроой», — Скуала сцепил зубы, с ощутимым усилием сдержав звуковую волну и поднявшуюся руку с мечом. «Не корчи с себя недотепу. Тебе Савада что-нибудь говорила, Цуна или Акира?» С всамделишным недоумением протянул Ямамото. «Что они должны были мне сказать?» Скуала фыркнул, раздраженно прикрыв глаза. «Странно, я думал, это чертяка», — начал он и осекся, привычно гаркнув. «Тогда иди за мной и помалкивай». Мечник Варии сорвался на быстрый шаг, так, что длинные волосы развивались, и Ямамото поспешил за ним, толком не понимая, что происходит и о чем говорил Скуала, который теперь подкрадывался и внимательно смотрел по сторонам. Они были врагами, но если бы варийский мечник хотел его убить, то уже бы это сделал. Скуала, а что ты? Начал было Ямамото. Не беси меня. Приглушенно прорычал тот, стремительно огибая угол школы. Я видел твою решимость. Но за что ты вообще сражаешься, я понять не могу. За семью, недолго думая, ответил Такеши. Какую? Прищурился Скуала, обернувшись и взглянув в его лицо. На этот вопрос ответить честно было сложнее. Точнее, просто, но... Свою, обезоруживающе улыбнулся Ямамото. У Скуала дернулась бровь. «Ты не мне этим голову морочь», — рявкнул он, сравнявшись с ним. «Кто тебе семья? Савада? Один или вторая? Вангола? Или твой отец, который передал тебе стиль меча?» Так как Скуала смотрел ему в лицо, то что-то там заметил. «Угадал, значит, и что с того?» — мгновенно посерьезнел Такеши. «А ничего», — огрызнулся Скуала и снова быстро свернул за угол школы, выдав довольное. «Ты смотри, не соврала». Ямамото посмотрел туда же и также не смог отвести глаз от полупрозрачных кристаллов, поблескивающих бликами огня с перчаток Илбацуны. Они выглядели загадочно и непонятно, но что предельно ясно, это работа кого-то из этой троицы. А когда он все-таки оторвался, то заметил, что Цуна, Акира и босс Варии стояли посреди площадки одни, но с разных углов, а на приличном расстоянии появлялись остальные. Луссурия и Рихи даже не прятались, стоя у стены. Бильфигар широко улыбался, засунув руки в карманы. Безумец стоял в тени, но его выдавала жажда крови. Хибари стоял еще дальше, изготовившись к драке. Среди листвы дерева повис хранитель тумана Варии. Не хватало Гакудеры. Акира-чан, не забывая снять линзы, услышал он любезный голос Ракуда Мукура, с которым они не так давно сражались. Хранитель тумана собственной персоной был тут как тут и от чего-то довольно жмурился. «Ау, точно!» Повернулась она, будто только что тоже увидев всех остальных. Кира посмотрела на него из Куала и улыбнулась. «Я смотрю, вы подружились. Рада, очень рада. Я переживала, что после того, как ты раз за разом обламывал старания Скуала, тот может обидеться. Но похоже, он по достоинству оценил издевку и то, что ты выдержал даже тогда, когда он постепенно стал повышать планку». Ямамото, ощущая, как наползла на лицо немного нервная улыбка, посмотрел на Скуала и заметил, как тот безмолвно, но с красноречивым выражением лица погрозил ей сжатым кулаком правой руки, на что Акира тихо рассмеялась и потянулась пальцами к глазам. Когда она вытянула линзы и ее глаза приобрели яркий оранжево-желтый цвет, Ямамото завороженно не мог оторвать взгляда. С площадки зрителей, справа и слева, через динамики доносились удивленные происходящим голоса, звучавшие будто эхом его собственных мыслей. Ее глаза, в них пламя, как у босса Варии. И действительно, глаза Занзаса поражали неестественно алым цветом, будто магически подсвеченным. Ямамото перевел удивленный взгляд на ее руку, вспыхнувшую оранжевым пламенем и тут же погасшую. Линзы сгорели бесследно, и это выглядело так легко, так естественно для нее, что Такеши даже засомневался на мгновение, это ли та же самая Акира, и как она может так легко призывать пламя, для которого Цуне требуется специальная пуля. Почему она так просто и привычно управляется с пламенем, когда Цуне требуется сконцентрироваться? Он знал ответ. Его пламя было непослушным до многочисленных часов тренировок. Значит, ты пошла просить покровительства Варии. И что ты с этим собираешься делать, Акира? Услышал он напряженный вопрос Реборна. Еще чего, фыркнула Кира. Мы, союзники. Если коротко, мы поднимаем бунт и берем в плен Цуну с вами вместе. Как говорится, пусть попробуют нас остановить, если смогут. Меня, переспросил Цуна, все еще находящиеся в гиперрежиме. Почему ты с ним заодно? Он враг. А чем тебе Занзас не нравится? Подняла она брови. Исключительно положительный человек. В смысле, ему на все положить. Босс Варии на данную характеристику неожиданно усмехнулся. Я же сказал тебе оставаться дома и не вмешиваться. Цуна взял себя в руки, посерьезнел и... Кажется, даже злился. От его слов Филитона, совершенно неясно, но Акира напряглась. Ей это не понравилось, о чем говорил нехороший прищур, хорошо знакомый Такеши. Такого взгляда он каждый раз боялся. Казалось, она видит его насквозь и как бы Ямамото не увиливал от вопроса, как бы расплывчато не отвечал, чтобы при этом не пытался скрыть. Казалось, она уже знает правду. Не то, чтобы он любил врать, просто не любил допускать настолько близко, когда о нем знали слишком много. Именно этот взгляд и привлек его, как свет лампы светлячка. В то время он не смог бы ясно выразить свои ощущения, но девочка показалась ему неестественной, будто она просто повторяет за кем-то и мучается от скуки. Ничего не могло ее удивить. Она не поддавалась на его попытки создать дружеские взаимоотношения, легко строившиеся со всеми остальными в школе, будь то парни или девушки. Она прожигала взглядом, недовольно хмурилась или, казалось, кивала сама себе, будто удовлетворившись увиденным. «Ты не понимаешь всего положения, братец», — с неудовольствием отозвалась она. «Не хочешь вникать, твое право, но не указывай мне, что делать. Я говорю, как старший брат», — ответил ей Цуна, воспрянувший духом, отчего поднял сжатый кулак, горящий пламенем. «Я не могу простить то, что ты встала на сторону Занзаса, но прошу тебя сейчас, отойди». Секунду она смотрела на него хорошо знакомым Такиши прожигающим прищуром, будто читая, как открытую книгу, а потом из ее голоса исчезло раздражение и появился холод. «Мне не нужно твое милосердие. Если ты сейчас не остановишься, я больше не буду снисходительной и сама остановлю тебя, пока ты не наделал еще больших ошибок». Цуна свел брови к переносице и даже успел открыть рот, собираясь возразить, но не успел. Босс Варии схватил ее за плечо и грубо отодвинул, раздраженный тем, что кто-то стоит перед ним. «Мне не нужна чья-то помощь, чтобы размазать фальшивый мусор», — прорычал он, молниеносно вскинув пистолет, засветившийся пламенем. Цуна отлетел назад и в сторону, уклонившись от выстрела, и приземлился, сложив пальцами прямоугольник. Следующий выстрел пламенем вышел гораздо более мощным, но Цуна будто не собирался уклоняться. Его фигура исчезла во вспышке взрыва. «Эй!» — окликнула Акира, дернувшись в ту сторону, но тут же была поймана за воротник боссом Вари. Огонь развеивался. В ту же секунду что-то пошло не так, пламя будто собралось в перчатке Цуны, а огонек на его лбу заметно подрос. Прорыв точки нуля, адаптированный, назвал свою технику Цуна. На несколько мгновений воцарилась тишина, а затем босс Варии с отстраненным лицом поинтересовался. «А ты так можешь? Ты что, вообще обнаглел?» Мгновенно взвилась Акира, повернувшись к нему с искренним возмущением. «Губу закатай, я и так по технике в день изучаю, куда уж больше». Занзас, не поменявшись в лице, как-то небрежно опустил на ее голову ладонь, заставив Киру согнуться и вывернуться из-под нее, посмотрев на него с неудовольствием. Похоже, так он попытался заставить ее замолчать, и как ни странно, это ему удалось. Акира стала похожа на нахохлившегося воробья со взъерошенной прической. «Скуала», неуверенно позвал Ямамото, ощущая неправильность происходящего. «Тебе не кажется, что они себя странно ведут?» Мечник Варии кисло кивнул и мрачно выдал. «Любого другого босс уже 5 раз убил бы и 10 раз искалечил», подумав немного, он добавил, смерив Занзаса непонятным взглядом. «Но босс спокоен. Я смотрела на Цуну, ощущая внутри что-то жгучее. С одной стороны, я понимала, что он, наконец-то, пытается что-то сделать, но он был так изранен. Братец поглотил не самый сильный концентрированный удар пламенем ярости из пистолетов, но он оставил на его одежде и открытых участках кожи опаленные следы. Цуна тяжело дышал, припадая на один бок, куда пришелся удар еще раньше. Его щека наливалась ушибом, даже несмотря на гиперрежим. И Цуна стоял так, будто собирался драться до последнего. А если вдруг упадет, то будет ползти на своего противника, но не остановится. И это был не мой Цуна. Реборн добился, чего хотел, и братец, наконец-то, готов за что-то бороться или же. В гиперрежиме под действием пули он не заикался от волнения, его эмоции были приглушены, а глаза, казалось, ничего не выражали, как бывало иногда у Кей. Если задуматься, в последнее время я все чаще вижу бешенство в серых глазах Хибари, но никак не равнодушие, а глаза Цуны, всегда выражавшие целую гамму эмоций, как и выражение лица, были обезличены. Что же с ним происходит? Он выглядел так, будто все уже предрешено и произойдет то, что должно произойти. Все это создавало у меня впечатление чужого человека. Цуна, осторожно позвала я, следя за его движениями. Помнишь, когда Иригая и Нэнда пришли на твой прошлый день рождения, я сказала, что не люблю две вещи, грязь и лжецов, и спросила, вытерли ли они ноги об коврик перед дверью. Помню, подумав, кивнул Цуна. Они сказали, что вытерли ноги, продолжила я. Под дверью не было никакого коврика, закончил братец, а я услышала то, что хотела. К чему это сейчас? Я не ответила. Нет, братец определенно был там. Выходит, это все мне просто кажется. Есть факт воздействия 9-го, Но может быть он действительно просто поделился техникой, как говорил Реборн. Тогда изменение поведения Цуны лишь действие пули, как и в бою с Ракуда в Какуе. Я не могу сказать точно, но я знаю, кто может. Увлеченная своими мыслями, я позабыл обо всем остальном. В реальность меня вернул ощутимый толчок в плечо от Занзаса, который оттолкнул меня в сторону. «Постой в стороне, я же сказал, с этим фальшивым мусором сам разберусь, и пока он может двигаться, не вмешивайся». Я недовольно нахмурилась, понимая, что вероятность равная между убийством Цуны Занзасом и заморозкой Занзаса Цуной. Меня ни один из вариантов не устраивал. Вот вроде бы согласился босс Варии с планом, мы все выяснили, но теперь он снова хочет доказать всем, кто тут альфа. И снова мы возвращаемся к прежним разногласиям. «Разве это твоя цель?» – задала я риторический вопрос, а он даже не удосужился повернуться и взглянуть, демонстрируя мне плащ на спине. «Разве ты пришел с Цуной драться?» Занзас все так же стоял и молчал. Его лица я не видела. Цуна выпрямился, напрягшись, но не спешил что-то предпринимать, а может, просто готовил новую атаку прорывом точки нуля. «Я размажу этот мусор», — повторил Занзас свои слова. «Затем я отправлюсь к девятому. Мне не нужен мелкий мусор. С таким слабым подобием прорыва точки нуля я справлюсь». Я скептически изогнула бровь, но он этого увидеть не мог. Вновь посмотрев на Цуну, вынуждена была признать, что смешанного пламени он использовал немного. В такое количество даже человек целиком не поместится. Но что Цуне мешает использовать больше? Разве это было его не первое использование? Или может братец не хотел задеть меня? Тогда попробую зайти с другого пути. «Ты все еще хочешь сражаться за кольцо и титул, Цуна?» — спросила я. Братец промолчал, смотря мне в глаза нечитаемым взглядом, а затем выдал: «Может быть, я действительно переоценил свои силы, но что мой поступок рядом с твоим предательством?» «Предательством», — опешила я. В ту же секунду босс Вари оглушительно расхохотался. «Знаешь, что она делала с самого начала? Уговаривала, шантажировала, убеждала, не убивай моего брата», — издевательски протянул он, неумело копируя мои интонации. «Бва-ха-ха, я непроизвольно скисла. Так меня еще не опускали. На глазах у всех просто макнули лицом в грязь. Причем сама же виновата. Твоя подделка настоящего прорыва точки нуля тебе не поможет», — продолжал жестоко насмехаться Занзас. Смеялся он открыто и, широко открыв рот, сотрясался всем телом. «Какой шедевр! Я не знаю, кто учил тебя, но это полное дерьмо. Она не такая слабая, как твоя. Это сильнейшая техника Ванголы. Как может техника быть настолько жалкой, чтобы позволить человеку, использующему ее, получить столько урона?» Цуна скривился, сжав зубы. «Здесь сказать было нечего, свидетельство было видно на лицо. Тогда давай проверим, так ли это», — предложил братец, вновь приняв ту же стойку. Их разделяло приличное расстояние, но Цуне требовалось время для активации техники, а Занзас прекрасно об этом знал. Он использовал выстрел из пистолета и позволил отдаче отнести себя в сторону, а затем ударил коленом. Цуна разорвал стойку, чтобы защититься, но все равно отлетел от силы удара. «Должна ли я вмешаться?» «Я зла. Зла на ситуацию в целом. Я хотела прекратить этот фарс, но чувствовала, что не стоит влезать в поединок. Никто мне за это точно не скажет спасибо, ни один, ни другой. Босс Вари идет на поводу своей гордыни и упрямства. Цуна тоже не слушает доводов разума и не оставляет мне выбора». Занзас, оказавшийся в воздухе над лежащим на земле Цуной, выстрелил пламенем из пистолетов. Поднялась огромная волна огня и серого дыма, быстро рассеявшаяся от потока воздуха, который создавал босс Вари. На земле виднелась огромная рытвина. Удар был не настолько ужасающий, чтобы растворять бетон, но маленькое расстояние сделало свое дело. Огонь на лбу Цуны почти пропал, но затем вспыхнул, и братец попытался сесть. Тут-то, выловив момент, вмешалась я, пока Занзас не перешел границы. Переместившись за спину Цуны, я покрепче перехватила тот самый небольшой молоточек Реборна и стукнула им братцу по затылку. Цуна дернулся вперед. На землю упала и зазвенела небольшая пуля. Его пламя рассеялось и исчезло. Перед нами сидел обычный Цуна, который тут же с ужасом уставился на дуло пистолета Занзаса, который направил его ему в лицо и не спешил убирать. Гиперрежим испарился, сделав братца полностью беззащитным. «Вот и все», — спокойно констатировала я. «Вот так просто». Босс Вари недовольно цыкнул в ответ на мой взгляд и с мрачной решимостью заговорил, смотря вниз, на Цуну: «Ты уже труп. Я с легкостью смешаю тебя с пылью. Ни один из твоих хранителей тебе не поможет, а зрители заперты в ловушке». После слов Занза Сацуна оглянулся и увидел, что хранители не вмешиваются, а вокруг появляются незнакомые люди в черных костюмах. «После тебя придет очередь чертового старика. Это будет мое отмщение». Он говорил спокойно, будто просто рассказывал, не касаясь больной темы, и это, пожалуй, было самое впечатляющее. Не то, чтобы босс Варии вообще не мог быть спокойным и адекватным. Очень даже мог, но не в такие моменты. Это лучше всего убеждало в том, что он действительно это сделает. А затем перед его лицом просвистела обычная пуля, заставившая босса Варии отпрыгнуть назад. Приближавшиеся люди спешили занять удобные позиции, отчего зашевелились офицеры Варии, а следом за ними и парни встали на изготовку, достав оружие. «Не говори таких вещей, Занзас», — неожиданно донеслось размеренно, уверенно и спокойно. «Ты нарушил закон и укусил руку, которая тебя кормит, уже во второй раз. Я пытался быть снисходителен, но, похоже, у меня вновь не остается выбора. К нам неспешно вышагивали двое людей, одетых в черные официальные костюмы с галстуками. Справа ступал знакомый седой старик с тростью. Девятый выглядел уверенно, и в то же время его лицо выражало скорбь. Его сопровождающий был также стар, о чем свидетельствовали морщины, седые длинные волосы и такие же усы щеткой. Только он был выше и крупнее, а его левая рука была полностью из металлических пластин. Люди в черном замерли, не спеша атаковать. Варийцы тоже ожидали чего-то. «Ты организовал весь этот конфликт за кольца», с сожалением протянул девятый босс Ванголы, остановившись метрах в 50. «Но ты не имеешь права владеть кольцом неба. Кольцо должно быть передано истинному наследнику». Чуть раньше Занзаса бы перекосило от его слов. Чуть раньше он бы взорвался. Чуть раньше он бы не смог так усмехнуться и с вызовом выдать, смотря ему в глаза. «Разве ты решаешь, кто здесь истинный, а кто ложный? Ты только выбираешь слабака, который не годится на роль следующего босса. Я хотела бы, чтобы Занзас рассказал, как оно было на самом деле. Куча свидетелей и записи на камерах дали бы нам доказательства участия девятого, если бы тот сделал ошибку. Но уговорить на нечто подобное Занзаса практически невозможно. В его мировоззрении такой поступок будет слабостью, если он покажет, как его прокатили. Нет, босс Варии не мог позволить себе выглядеть неудачником в чужих глазах, и это, пожалуй, говорила в нем не только гордыня, а и капля здравого смысла. «И все же он единственный наследник», — возразил девятый, оставаясь в спокойствии. «Ты уже давно сам это знаешь. Ты не мой сын, Занзас». Некоторые варийцы проявили удивление. Похоже, они не знали, но возмущенных выкриков о лжи не последовало. Босс Варии сцепил зубы, ощерившись, но насмешливо хикнул. «Наконец-то ты смог это открыто признать после всех этих лет лжи. Мои внутренние мольбы были услышаны. Для Занзаса открыто сказать, что его обманывали и водили за нос, невероятно. Но, похоже, тот час, что я билась об эту дурную голову, не был потерян напрасно». Д-9. От удивления его появлению закричал Цуна, с трудом приподнявшись, держась за бок. «Ты жив». Братец уже вновь стал самим собой, с целой гаммой эмоций на лице и несчастным взглядом с бровями-домиком. «Я рад, что ты переживал обо мне, Цуна Ишикун», — искривил старик губы в теплой улыбке. «Прости, что тебе пришлось через все это пройти, но узнав о тех планах, что готовит Вария, я вынужден был встать на ноги. Занзаса нужно остановить. Опасность, опасность», — забилась набатом. «Как же вы собираетесь это сделать?» — подала я голос, привлекая к себе внимание. «Может быть, вас действительно подлатали, но истощение после столь большого времени пребывания в Голомаске не могло исчезнуть так быстро», — напомнила я ему и всем окружающим, что девятый не должен быть в силах сражаться в полную силу. «Ведь на самом деле, еще как мог. Это так, дитя», — прикрыл глаза Тимотя. «Но для этого я призвал своих хранителей. Они остановят Занзаса. Остальные силы Ванголы позаботятся о его хранителях». Варийцы от его слов ощутимо напряглись, выпустив ауры пламени. «Они готовы сражаться. Их примеру последовали все остальные. Думаю, не ошибусь, если предположу, что люди в черном — это люди Ванголы, и они вооружены». Варийский мечник тут же принялся орать приказы, распределяя своих людей. «Главная задача — не подпустить их к боссу», — кричал Скуала. Девятый с хранителем пока что стояли на месте. Занзас отвечал им тяжелым взглядом из-под лобья. «Люди Ванголы существенно превышали количеством. Даже если они хуже качеством, Ситуация все равно нехорошая. Выловив момент тишины, когда Скурала сделал глубокий вдох, я вновь влезла. Двое на одного нечестно. Как бы там ни было, я поддерживаю Варию из Анзаса, поэтому выступлю с его стороны, даже если придется сражаться с вами. Тимотия посмотрел на меня каким-то долгим взглядом и обратился вновь к боссу Варии. Что ты сделал с этой девочкой, Занзас? Чем ты вынудил ее говорить подобные вещи? Это низко, Занзас. Мои зубы заскрипели. Ненавижу, когда меня не берут в расчет, а сейчас меня явно воспринимали, как чужую марионетку. Неужели ты смог найти и обучить ее секретной технике Ванголы, прорыву точки нуля? Продолжил девятый, не дождавшись ответа. Босс Варии вновь промолчал, сверляя его тяжелым взглядом. Он запугал Имота. Вдруг осенило братца. Эти женщины совершенно безумны, когда влюбляются. У них просто отказывают мозги. Донеслось до меня ворчание Гакудеры, и я поняла, почему девятый не начал действовать. Гакудеру освободили от действия яда и привели к нам мужчины в официальных костюмах. Десятый, ты в порядке? Мгновенно переменился в лице подрывник и, несмотря на раны, растолкал в стороны своих помощников, пытаясь идти самостоятельно. Гакудера-кун, я, начал было Цуна, но тут подошли мои помощники. Фуюки вздернул братца за шиворот, как котенка, что неудивительно, учитывая разницу в весе, а затем с той же легкостью обмотал его цепью, покрутив в руке. Закончив за удивительно короткое время, Ямада опустил растерянного Цуну на землю и приосанился, отчитавшись. Готово, Азазель сама. Секунду, влез ему под руку Мураками, шустро стянувшие перчатки, принявшие форму белых варежек. Кто вы? Голос у старого помощника девятого оказался глубокий и пробирающий. Мы, люди Азазеля, ответил ему блестящей белой улыбкой Мураками. Идите уже, недовольно выдохнула, подгоняя их. Так точно, Мураками неумело попытался отдать честь все с той же торжественной улыбкой, сияя при этом, что слиток золота. Фуюки, как всегда, серьезный и сосредоточенный, подхватил братца за цепь и потащил прочь. Они подошли к Рихию и должны были находиться рядом с ним, чтобы их не задело. Конечно, я просил Икию и Мукура присмотреть, чтобы Цуна, лишенный гиперрежима и своей неуязвимости, остался цел, но в этом вопросе я могла скорее ожидать от них обратного. Ну и Фуюки должен стать последней линией обороны. Не знаю, зачем вызвался с ним Мураками, не обладающий серьезными боевыми качествами, но в экстренном случае они могут бежать и уклоняться, пока более сильные бойцы сражаются. Кстати, Гакудера уже воспылал и собрался подорвать лидеров моей банды, да только Рихи и Фуюки мгновенно среагировали, его останавливая. В перепалку, переполненную итальянским темпераментом и горячностью боксера, я не вслушивалась. Взрывов динамита не слышно и ладно. Гакудера уже было собирался его бросить в парней, но тут запаниковал Цуна, уговаривая не бросать взрывчатку, так как он может задеть и его. Это на подрывника подействовало отрезвляюще. Непонятная ситуация оставалась только с хранителями грозы, и я даже предположить не могу, как там дела у Рыжего и почему он так долго. Мне оставалось только надеяться и верить, что он справится. Занзас же взял и заржал, иначе не назовешь. Причем я так и не поняла, насмехается он с предположений девятого или же ему весело от воплей со стороны Цуны, Гакудера и Рихея. «Какая разница?» – спросил Занзас. «Этот мелкий мусор на моей стороне, так что ты не сможешь использовать технику. Имота, ты должна уйти, иначе ты можешь пострадать!» – неожиданно крикнул мне Цуна, находящийся в полупаническом состоянии после угрозы быть угробленным динамитом. «Все верно, Цуна и Шикун», – подтвердил Тимотия, сложив обе ладони на набалдашнике трости. «Мне не хотелось бы ранить девочку даже случайно. Предупреждаю, Занзас, она не сможет остановить мою технику. Второй раз лед не растает. Теперь пришел черед босса Варии с силой сжимать зубы. Только я успела раньше. У меня есть имя», — холодно напомнила, ощущая сильнейшее раздражение, требовавшее буквально испепелить его. «Потрудитесь его запомнить, девятый, потому что вы еще не раз его услышите. Чего ты добиваешься, дитя?» Теперь Тимотия смотрел на меня в упор. Его люди не начинали атаку, ожидая приказа. «Зачем подчиняешься Занзасу? Он жесток и беспощаден к врагам и союзникам. Разве стоит такой человек в твоей жизни? Ух ты ж, черт! А вот это уже намек, что меня могут так же прихлопнуть, как и Занзаса. Хотя, конечно, он может отрицать свою угрозу, доказывая, что имел в виду другое. Он ведь меня то девочкой, то детем называет. Ну и, конечно, если зашибет, то скажет, что случайно и я сама виновата. Тимотиа думал заморозить Занзаса руками Цуны, но Цуну остановила я. Если Тимотиа остановит меня, то все вернется на круги своя. Девятый снова будет разыгрывать жертву. Цуна, оставшийся пока не у дел, героя, а Занзасу достанется ругательная роль. Пусть мне и страшно, да чертиков страшно иметь дело с таким опытным и хитрым противником, но остановиться сейчас я уже не могу. Пути назад нет. Сжав кулаки, я призвала пламя, повышая выносливость и сопротивляемость тела. Да, у меня будет меньше времени, но просто жизненно необходимо использовать все возможности. Я прикрыла глаза, вспоминая свои же слова, сказанные Занзасу. Остается только блефовать. Мы должны показать, что у нас все схвачено. Мы будем сражаться вовсю, несмотря на раны. Понадобится использовать все козыри и сделать вид, что у нас их еще в достатке в запасе. Открыв глаза, я собралась с мыслями. У меня есть свои собственные причины поддержать сегодняшней ночью сторону Варии и Занзаса. Это касается не только меня, а и моей семьи, и моих хранителей, и еще нескольких людей. С этого момента я не буду больше делать вид, что все в порядке. Столько времени прошло с тех пор, как она была серьезной, услышала я вздох, кажется, ностальгии от Мураками. 4 года назад, нахмурившись, согласно кивнул ему Фуюки. Ах, какое прелестное было время, продолжал Мураками поясничать. Ей 8, нам 14 и 15, вывих ключицы, перелом руки, 4 сломанных ребра на двоих, практически пропел он. Сейчас казалось, что ностальгировать по когда-то произошедшему доставляет ему удовольствие. Видимо, мазохистское. И Мэммота, вопросительно воскликнул Цуна, смотря на меня удивленно. Я закатила глаза, а ему ответил Фуюки. Ты знаешь Саваду Акиру, но твое счастье, что не встречала Зазеля. Хоть это и один человек, но они разные. Почему ты, печально вздохнул девятый. Я не хочу причинить тебе боль, девочка, поэтому остановись сейчас, пока не поздно. Занзасы все, кто поддерживает его, будут жестоко наказаны. Имота. Вопль Цуны врезался словно ледокол. Он явно переволновался и сделал то, чего от него ожидал девятый, а именно вмешался. Я не понимаю, почему ты делаешь это? Ты не сможешь. Сможет, перебил братца его репетитор, голос которого донесся из динамиков. Она сможет. Она не беззащитна и владеет пламенем. Насколько хорошо, предстоит выяснить тебе, девятый. Реборн не сказал ничего нового, он просто должен был это сказать, ведь это его работа, знать и докладывать. Девятый ему кивнул, давая понять, что тот был услышан, и сказал, чтобы избежать лишних жертв, я прошу всех остальных не вмешиваться, все можно решить без лишних жертв. Если Занзас будет побежден, Вария поднимет белый флаг, если же Вария нарушит это, то остановите их. Люди Ван Голы зашевелились, то тут, то там. Послышались согласные выкрики «Есть!». В общем, мафиози вновь зашумели на пару секунд, приходя в движение и занимая безопасные укрытия, а затем затихли. «Мусор, свалили!» – прорычал Занзас, чуть повернув голову к своим хранителям, но не отрывая взгляда от девятого. «Перевожу на общечеловеческий», – сказала я. «Мы сами справимся с девятым и его хранителями». Варийцы тоже отступили назад, увеличивая пятачок свободной земли. «Мои стояли. Я справлюсь», — бросила назад, не оборачиваясь. «Кира-чан», — неуверенный ответ Рихея. «Береги себя», — шепот Мукура в голове. «Слышу удаляющиеся шаги, но снова усилием заставляю себя не смотреть назад. Они не должны увидеть даже тень моей неуверенности или страха. Потому что я рисковала. Потому что слишком рано и время не самые лучшие, но нельзя больше ждать подходящего момента». Коротко переглядываюсь с Занзасом. «Мы обсуждали это. Скорее всего, девятый будет вынужден продолжать строить жертву, так как повсюду камеры. Он может нарушить свою игру только в крайнем случае, а нам-то как раз надо довести его до подобного. Конечно, плохо, что виноватыми выглядят другие, но так Тимотиа хотя бы будет вынужден сдерживаться. Также мы предвидели, что за него будут сражаться другие. Конечно, не стоит совсем сбрасывать того со счетов, но все равно должно быть легче». «Как жаль», — с грустью протянул Тимотиа. «Мне хотелось бы этого избежать. Жаль, что все споры мафии решаются силой. Мы могли бы все просто обсудить». «Мы обсудили», — ответил ему Занзас. «Ты не согласен с моими условиями. Тебе давно пора на покой, старый козел». Девятый неодобрительно поджал сухие губы, а его хранитель сильнее засверлил босса Варии взглядом. Какой он все-таки душка. Постарайся не мешаться под ногами, мелочь, негромко сказал Занзас. Кого ты тут мелкой назвал? Мгновенно вспыхнуло слабое раздражение, прогнавшее гнетущее чувство, но голос я не повысила. А тут есть кто-то еще, кто не достает мне до пупка. Сам-то давно с кровати научился вставать, вопросила я. 4 года уже, это был удар ниже пояса, но, черт, как выводит из себя. Я тебе твою гиперинтуицию потом в узел свяжу. Чуть громче пригрозил он, скосив взгляд на меня. При этом черты его лица заострились, а глаза сильнее вспыхнули алым, выдавая плохо сдерживаемый гнев. «Не получится, она, несгибаема», — отозвалась я и добавила. 1,55 м, мой рост. Ох, да он тоже на взводе. Надо притормозить, а то опять незаметно для меня успеем переругаться. Старый хранитель 9-го, который с железной рукой, сорвался с места в атаку. Занзас вскинул пистолеты. Я зажгла пламя на руках, мы приготовились сразиться. Комментарий к глава 64. Напоминаю, что есть группа https://vk.com Дневная сова. Немного о спокойствии босса Варии http://readmangamehamitutorhitmanreborn.vol.36347mtr.page8. Глава 65. Я собиралась было достойно встретить хранителя 9-го, но Занзас выставил передо мной руку, едва не задев прикладом, и рыкнул. Я сам. Он блокировал атаку противника и выстрелом заставил того разорвать расстояние. Ненадолго. Хранитель урагана 9-го в Анголы выставил железную руку, засветившуюся алым светом, вперед и атаковал уже ей. Занзас с видимым напряжением блокировал атаку пылающими пистолетами. Я поняла, что это не мой противник. Хранитель урагана явно был бойцом ближнего боя и еще большим тяжеловесом. Конечно, я все равно могла бы попробовать с ним сразиться, но боссу Варии с его мощными атаками пламенем ярости это сделать куда легче. Но вряд ли Занзас руководствовался этими доводами, когда едва не создал мне шишку прикладом. Скорее всего, он просто хотел сражаться один на один. Не буду ему мешать, тем более что 9-й явно говорил хранители в множественном числе. Значит, их минимум 2. Сам 9-й также отошел в сторону, наблюдая за боем своего хранителя урагана и приемного сына. Вмешиваться явно не планировал. Пока что те 2 разогревались, прощупывая противника, но это не значит, что их атаки менее опасны. И не дай бог, хранитель 9-го поймет, где раны. Занзас держался хорошо, не морщился, не замедлялся, не пытался защитить опасные участки, вместо этого просто не подставлялся. Я не рискнула лезть ему под руку, наблюдая за 9-м, который также деланно мирно стоял, опираясь на трость, и наблюдал. Видимо, верил, что его хранитель справится, а может быть, задачей того было просто ослабить босса Варии. В любом случае, я приготовилась к любым его действиям, оставшись стоять на месте. Меня даже никто не трогал и не пытался напасть. Даже наоборот, хранитель 9-го переместился вместе с Занзасом 15 метров в сторону. Цуна также оставался не у дел, хоть и следил за боем, с ужасом взирая на вспышки пламени. Имата. Вновь привлек он мое внимание. Почему ты это все делаешь? Почему ты с Занзасом? Я не видела смысла отвечать. Нет, серьезно, рассказывать ему всю подноготную сейчас, прямо перед 9-м и толпой народа, создавать тут драму. Я не сделала этого тогда, не сделаю и сейчас. Пусть наблюдает и, если хоть что-то поймет после всего, если я еще останусь жива, я отвечу на его вопросы. Конечно, в том случае, если эти вопросы будут толковыми, а не просто паническими воплями или, тем более, обвинениями. А затем я вновь бросила быстрый взгляд на крышу школы, надеясь разглядеть там крышу соседнего корпуса, где когда-то проходил бой грозы, и увидела человека в официальном черно-белом костюме с галстуком, стоящего на ближайшей крыше. В тот же миг я увидела, как этот человек выстрелил быстрым искрящимся сгустком из пистолетов Конрада, перекувыркнувшегося в сторону, при этом держа в руках тело мальчика. После этого я уже не могла оторвать оттуда глаз. Еще один быстрый выстрел полетел в рыжего почти сразу же. Конрад успел отвернуться, прикрывая собой Ламба, хорошо узнаваемого благодаря черным кудряшкам, а затем повалился лицом вперед. «Эй!» — крикнула я, привлекая внимание, и не нашла ничего лучше, чем спросить, что ты делаешь с моей грозой. А этот черноволосый мужчина с выбеленной челкой услышал меня и, улыбаясь, помахал рукой с зажатым в ней, кажется, кольцом. Внутри что-то испуганно сжалось, как пружина, которая уже вот-вот сорвется. «Ты кто такой?» — требовательно закричала я. «Мой хранитель грозы, ответил мне Тимотя, с которого я отвела внимание, Ганаук III. «Не волнуйтесь», — веселым тоном крикнул он в ответ. «Хранитель грозы десятого скоро будет освобожден от яда. Левиатан и Эрнеста нейтрализованы». «Нейтрализованы» — ударило по вискам. «Нейтрализованы» — сорвался крючок, удерживающий пружину. «Нейтрализованы» — пламя послушно подбросило меня в воздух на всей скорости, и через мгновение я впечаталась обеими ногами в этого мафиози. Он то ли почувствовал меня, то ли смог увидеть, но успел выставить блок засиявшими зеленым светом руками и просто проскользил по крыше, вместо того, чтобы, как положено, упасть и сдохнуть. Я приземлилась метрах в 10 от него, пытаясь собраться. «Рыжий, ты жив?» — спросила, несмотря на лежащего Конрада, а наблюдая за отряхивающим пиджак мафиози, который намеренно кряхтел при этом. Из-за того, что он сориентировался, мне не удалось забрать кольцо грозы. «Хреново, оно нужно, Ламба. А время ведь идет. Отдай кольцо», — потребовала я. «Вы ведь называете ламбохранителем Цуны. Так отдай кольцо, и я его вставлю в браслет». Хаем, он задумался или сделал вид, что задумался. «Как я могу быть уверен, что ты действительно вставишь его в браслет?» Я скрипнула зубами, а мафиози со своей некстати проснувшейся паранойей предложил. «Давай это сделаю я. Я не подпущу тебя к Ламба», — ответила без каких-либо сомнений. «Хранителю девятого я не могла доверять. Поэтому даже пусть у него кольцо, и он действительно пришел помочь Ламба, я не могу допустить его к ребенку. Мало ли, что он может отмочить. Зачем-то же ведь пришел сюда, на крышу, вырубил Левиатана и Конрада и нацелился на Ламба. А вот зачем ему малыш? Отдаст ли он его потом, или же они одумаются и просто вернут его в семью Бавина, а на место хранителя грозы призовут кого-то постарше? Нет, они могли бы это сделать гораздо раньше. От этого только хуже. Потому что я не знаю, о чем они думают. Это Ганаук III, неожиданно раздался хриплый голос Рыжего. Затем шорох, он пришел в себя и пытался подняться. Он хранитель грозы девятого Ванголы. Я не отдал ему Ламба, босс. Я незаметно облегченно выдохнула. Ты, похоже, не так все поняла, сказал заметивший это мафиози, который на вид был ощутимо моложе Тимотя. Я бы дала ему не больше 40, но теперь, раз уж все ясно, позволь, я выполню задание своего босса и отнесу малыша в безопасное место, передав на руки десятому Ванголе. Цуне, значит, а братец сейчас связан и удерживается Фуюки. Соответственно, хранитель девятого намерен затем освободить Цуну, ворвавшись в строй его охраны. Боюсь, этого я тебе тоже не могу позволить. Хаем, и что же нам тогда делать? Приподнял он одну бровь, смотря на меня со снисходительной улыбкой. В следующее мгновение я ощутила какой-то отголосок пламени и кувырком ушла в сторону. Вовремя. Какой-то чернокожий статный мужик заканчивал удар ребром ладони, который должен был остановиться об мою шею или затылок. Посередине его лысого черепа, украшенного татуированными полосами, тянулся блондинистый ирокез, лежащий вперед щелкая и назад, связанный в хвост. Сам мужчина выпрямился, стоя в рассеивающейся синеватой дымке. Ушедшее в пятки сердце вернулось, забившись сразу раза в три сильнее. Я почувствовала туман. Стоит сказать спасибо Мукура. И Кей тоже, за вбивание в подкорку мозга рефлекса уклоняться. Только благодаря урокам с ними до своей способности ощущать пламя я смогла вовремя среагировать, даже толком не осознав угрозы. Гроза и туман сразу. Я только могла скрипеть зубами, когда чернокожий туман подошел к лежащему Конраду, пытавшемуся с трудом подняться, и ударил его носком туфли по лицу, вырубив. Следом он уже без труда вытащил из ослабевших рук и подхватил Ламба, висящего в его руках тряпичной куклой. Не стоило, право слово, Бауч, все с той же улыбкой поприветствовал его Ганаук. Я бы справился и сам. Это не выглядело так, будто ты справляешься сам, безэмоционально отозвался басовитый хранитель, забирая у него кольцо грозы и вставляя в браслет Ламба. Малыш, лежащий на его руках запрокинув голову, через несколько секунд открыл глаза и увидел меня в таком перевернутом состоянии. «Кира!» — обрадованно выкрикнул Ламба, и от этого часть наковальни, лежавшей на плечах, будто обвалилась грузом. «А что с Акаге? Почему он спит?» — спросил, обратив внимание на лежащего в отключке Рыжего. Затем, похоже, заметил опаленную одежду на спине Рыжего и воскликнул. «Он ранен!» «Ламба, не волнуйся!» — попросила я, продолжая следить за двумя мафиози, пока что стоявшими на месте. «Я скоро тебя заберу». Ребенок, наконец, сообразил, что его кто-то держит на руках, и вывернулся, чтобы посмотреть. Его лицо сразу же стало испуганным, стоило ему увидеть двоих незнакомцев. Естественной реакцией, он тут же попытался вырваться. «Пусти, пусти Ламбасана», — требовал малыш, безуспешно трепыхаясь. «Черт, я лишь бессильно сжимала кулаки, понимая, что два взрослых опытных владельца пламени — слишком много для меня. Они даже пока что ничего не показали из своего арсенала. Сколько бы я ни перебирала планов атаки, я не видела выхода. Хуже того, чем дольше я думаю, тем больше времени даю туману на создание иллюзий. Черт, черт, черт!» Послышался стремительный перестук подошв туфель, и между хранителями девятого ворвался Кея, размахивающий Танфа. Хотя за слово «размахивать» он меня прибил бы, если услышал, ведь это была четко выверенная цепочка атак. Мафиози отскочили в разные стороны, и Кея продолжил атаковать чернокожего тумана, который успешно отступал, несмотря на орущего и дергающего ногами и руками Ламба. Достигнув края крыши, когда отступать некуда, туман просто развеялся, материализовавшись рядом со своим сослуживцем, а на его месте появились мечи и копья, быстро выскакивавшие из пола. Ки отступал, перепрыгивая на свободные участки, когда под его ногами вырастали лезвия, и отбивал Танфате лезвия, что норовили ударить выше. Перезвон металла не прекращался, но я не рискнула бы лезть туда же, учитывая, что даже Ки с его навыками вертелся юлой. Хибари смог оторваться от преследующих орудий, когда они вдруг замедлились. Скоро стало ясно, почему. Древки и гарды тонули в какой-то грязной болотистой жиже. «Иллюзии, это по моей части», — Киакун, ласково произнес Мукура, привлекая к себе внимание. «Как это в стиле мафии, создавать такие ситуации?» Разноглазый подошел еще ближе, едва ощутимо коснувшись кончиков моих пальцев своими, и проникновенно заглянул в глаза. «Не переживай, Кира-чан, я возьму на себя туман. Это сделаю я», — холодно и бескомпромиссно сказал Кия, рванувший в новую атаку. Стоило ему ее обозначить, как на его пути возникли новые препятствия в виде лезвий. Вначале они спереди преградили ему путь, затем сзади отрезали возможность отступления, и с боков лишили маневра. Теперь это были ряды длинных острых пик, быстро создавшие вокруг него квадратный забор, а затем справа и слева прямо в воздухе качнулись огромные алебарды, едва не снесшие ему голову. Благо Хибари вовремя пригнулся, но это было еще не все. Чернокожий туман планомерно продолжал урезать ему пространство для маневра и загонял в угол. Алебарды сверху качались туда-сюда, будто кто-то ими размахивает, а все новые и новые возникающие пики уменьшали квадрат. И все это за какую-то минуту. Казалось, Кия вырваться не сможет, и я примерилась, как его вытащить, когда Хибари вроде бы ударил пики, почти достигавшие его роста, а в следующую секунду использовал Танфу как опору, подбросил себя в воздух, перемахивая через острые края лезвий, и рыбкой скользнул между двумя остриями летящих параллельно земле алебард. У меня сердце удар пропустило, а он спрыгнул вниз живой и невредимый, если не считать отрезанного рукава пиджака, который он тут же сбросил с плеч. Кия вырвался из западни и замер, приготовившись для еще одной атаки. Ракуда тем временем развеялся, оказавшись сбоку от хранителя тумана девятого, и попытался проткнуть трезубцем. Его остановил вынырнувший с другой стороны хранитель грозы, выставивший ладонь, засиявшую большими зелеными разрядами, создавшими подобие щита. Мукура смог вовремя остановиться, не притронувшись к электрической преграде, но, когда он остановился, я заметила мелкую царапину на его щеке и еще несколько таких же на одежде. Они затягивались синей дымкой. Его все-таки задело, и счастье Мукура, что это иллюзия тела. «Похоже, поодиночке нам с задачей не справиться, Киакун», — сказал мой туман, разорвав расстояние. «Придется объединиться. Думаю, минуты вполне хватит». «Хватит и 30 секунд», — отрезал Кия, рванувший в новую атаку. Перед шагнувшим ему наперерез хранителем грозы возникли огненные столбы ревущего пламени прямо из-под земли. Хибари пробежал мимо них, а затем замер, оказавшись окруженным мечами, висевшими в воздухе. Они один за другим сорвались в него, будто удерживаемые невидимыми фехтовальщиками, и зазвенела сталь Танфа, отбивавшая их. Хранитель тумана девятого сосредоточился на этой атаке, и зря. За его спиной подняла голову огромная змея, вонзившая длинные клыки в его правое плечо. Сдавленно застонав, чернокожий туман едва не упал на подкосившихся коленях. Его иллюзия рассеялась, и перед ним возник Кея, вырвавший Ламба из его рук. Хотелось радостно воскликнуть, но внутри терзала мысль, что я никогда не буду выводить из себя Кию и Мукура одновременно. По крайней мере, постараюсь. Бой еще не закончен, так как хранители грозы и тумана 9-го все еще могут сражаться. Но, ввиду того, что двое парней взяли на себя хранителей 9-го, мое внимание привлекли звуки боя внизу, и я обомлела. Я оставила Занзаса там. Он продолжал сражаться с хранителем урагана 9-го, но уже без пистолетов, только своими руками. У него опять закончились обоймы, и теперь боссу Варии приходилось туго. Но он как-то держался, благо пламя ярости давало большую мощь, чем просто пламя урагана. Только с другой стороны издавало пламя неба характерное мерцание от набалдашника трости, которую держал в руках 9-й. Его и Занзаса разделяло приличное расстояние, но, видимо, Тимотя использует большое количество смешанного пламени, чтобы оно преодолело это расстояние. Старик концентрировал пламя в крупном ограненном камне, который играл роль набалдашника, и через несколько мгновений на свободу вырвалось полупрозрачное пламя. Хоть одна хорошая новость, оно двигалось медленно. Это заметила не одна я. Занзас пытался уйти, не подставляя спину под технику прорыва точки нуля, чего хранитель урагана не позволял ему сделать, перекрыв с другой стороны. Заметили также варийцы. Скуала присоединился к Занзасу, помогая прорваться через хранителя урагана и уйти от техники. Его меч светился голубым пламенем. Своим оружием мечник отбивал атаки пламени урагана, и хранителю 9-го приходилось сложно их сдерживать, даже несмотря на то, что его протез теперь работал наподобие ружья, стрелявшего сгустками пламени. Он бы не смог сдерживать их долго, но техника прорыва точки нуля неотвратимо настигала варийцев со спины. Люди Ванголы также не могли стоять в стороне, когда вмешался Скуала. Они напали, и завязался бой между ними и остальными варийскими офицерами. Именно их крики и звуки выстрелов привлекли мое внимание. На вспышки пламени ярости я не обращала внимания, зная, что Занзас сражается, а ведь реши 9-й вмешаться парой минут раньше, и я не смогла бы разорваться между помощью Ламба и Занзасом. За те несколько секунд я смогла сориентироваться, не обдумать, что я делаю, не придумать план своих действий, просто сориентироваться и сорваться с места, на ходу засунув руку в поясную сумку. Напоследок бросила взгляд на крышу, убедившись, что Кия и Мукура тут и, если что, я убедила себя, что смогу вернуться. Пальцы мазнули по пуле, которую мне когда-то дал Мукура и о которой я уже позабыла за всем происходящим, и схватили две обоймы. Я пролетела над головой Занзаса, выставившего руку вверх и поймавшего прямо из моей руки обоймы, не успели те пролететь и 20 сантиметров. Он, как и прежде, за три быстрых движения зарядил их в пистолеты и сделал сразу несколько выстрелов в хранителя урагана 9-го. Проскочив мимо хранителя 9-го, отвлеченного боссом Варии, я приземлилась за спиной Занзаса, выставив руки вперед, и соединила их домиком. Выбора нет, придется рискнуть и использовать свою догадку, чтобы облегчить и обезопасить себя от техники, так как белое, практически полупрозрачное пламя техники прорыва точки нуля разрасталось и неотвратимо приближалось. Оно практически добралось до меня, растянувшись параллельно земле невесомым медленно плывущим сгустком. Осталось каких-то пару метров, а пламя с моих пальцев, где собиралось и смешивалось пламя неба и дождя, издало всего три раза свой перестук. Я не успевала сконцентрировать достаточно пламени, но выпустила его и поднажала, увеличивая напор. Сейчас я уж точно не собиралась останавливаться и изначально ограничивать количество смешанного пламени, концентрируя заранее заданное количество. Так, когда я убегала по лесу, не зная, как остановить рвущееся из руки белесое пламя, уже не будет.